да не в суд или в осуждение. Как пережить и как оплакать мне бесценных дней бесценную потерю? Но всходит ветер в воздушной вышине. Я знаю все, я промолчу, я верю. Душа в душе весной весна. Весной весна, и чем весну измерю? Чем отзовусь, когда придет она? Я промолчу, не отзовусь, не верю. Не оскорбляй моих последних лет, придя в веках, обиду я измерю. Я промолчу, я не скажу, нет, нет. Суров мой суд, как мне сказать, не верю. Текут века в воздушной вышине, весы твоих судеб вознес и верю. Как пережить и как оплакать мне бесценных дней, бесценную потерю? 1907 год.